Дорогие радиослушатели, мы благодарим нашего Господа за то, что Он и сегодня дает нам эту великую возможность беседовать с вами о символе веры. Символ веры, как мы уже неоднократно указывали, начинается словами «Верую во единого Бога». Вера в Бога является важным предметом, и по этой причине мы неоднократно уже беседовали с вами на этот вопрос. Сегодня мы желаем вместе с вами поговорить о вере и невозможном. Иисус Христос, как мы читаем в Евангелии от Марка в 10 главе, 17 по 27 стих, встретил молодого, богатого, юного человека, который пришел, вопрошая у него, как получить жизнь вечную. Ответив на его вопрос, юноша удалился от Господа печальный. И когда Иисус посмотрел на учеников, которые также опечалились, Он дал им ответ. Он сказал, человеком это невозможно. В нашем мире, в котором мы живем, люди постоянно хвалятся, что они могут делать. Ученые прославляются своими великими достижениями. Но верующие люди сегодня сознают, что есть много невозможного для человека. И чем скорее мы осознаем эту истину, что человеком невозможно, то возможно Господу, тем скорее и тем лучше мы будем жить и существовать для Господа. Сегодня мы желаем особенно обратить наше внимание на веру и невозможное. Невозможное для людей, возможное для Господа. Иисус подчеркнул эту важную истину в Евангелии от Луки, 18 главе, 27 стихе. Невозможное человеком, возможно Богу. И действительно, дорогие, человеку невозможно спасти свою душу ни своими заслугами, ни своими делами, только Богу. Человеку невозможно победить трудности, только Бог может победить их. Нам также невозможно разрешить проблемы житейские, только Бог их может разрешить. И несмотря на великие достижения медицины, мы не в состоянии исцелить болезни, только Бог может их исцелить. И поэтому мы можем иметь тысячи других предметов, которые невозможны для человека, но они возможны для Господа. И чем скорее мы поверим всем нашим сердцем этому, тем успешнее мы будем жить, и тем скорее Господь совершит невозможное через веру и в нашей жизни. Затем мы также желаем посмотреть на то, что все возможно тому, кто имеет веру в Бога. Иисус Христос в Евангелии от Марка в 9 главе, в 23 стихе сказал, «Если сколько-нибудь можете веровать, все возможно верующему». Многие стараются перевести это место так. «Если можешь, все может тот, кто верует». Вера во Христа устраняет слово «не можем». И поэтому давайте посмотрим, как все возможно для верующего человека. Не нужно иметь много веры, чтобы невозможное совершилось в жизни человека. В Евангелии от Матфея в 17 главе с 19 по 20 стих мы читаем. «Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не можем изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истину говорю вам, если вы будете иметь веру в горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Важно, чтобы вы заметили, Иисус Христос не сказал, «Если будете иметь великую веру, невозможное совершится». Но наоборот, Он сказал, что если будете иметь веру в горчичное зерно, маленькую веру. И если эту веру вы пустите в дело, то невозможное осуществится. Если мы будем действовать по вере, то Господь совершит и в нашей жизни великое для себя. Чтобы пояснить это, мы желаем указать вот на что. Если взять семя и поместить его в чашу и положить на полку, оно не будет расти, не принесет цветов и плода. А если семя поместить в землю, оросить его водой, то оно возрастет, будет цвет и даже плод. Так точно и бывает с верой. Если мы воистину веруем, то и невозможное станет возможным. Затем, для того, чтобы невозможное совершилось или осуществилось верою, не нужно быть особым знаменитым верующим, выдающимся верующим. Апостол Иаков в 5 главе, в 17 и 18 стихе говорит: «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Мы часто оправдываемся, говоря: «Если бы мы были такими великими мужами веры, как Самуил или Илия, или кто иной, и если бы мы имели такую великую веру, как они, то у нас бы также невозможное совершилось. Но ведь мы простые люди. Мы не можем уповать так, как они уповают. Мы не имеем такой веры, как они». Но вы заметьте, Иаков говорит: «Илия был человек, подобный нам, как обыкновенный человек. Имел искушение, имел трудности, но имея веру, он употреблял ее, и вы, и я, мы можем тоже делать это». Затем, для того, чтобы невозможное совершилось по вере, не нужно быть верующим человеком или иметь веру в течение многих лет, прежде чем чтобы возможное стало действительностью. В книге «Бытие» в 18 главе, в 13 и в 14 стихах мы читаем: «И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарелась? Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Бог дал обетование Аврааму и Саре 25 лет тому назад, что у них родится сын. Но сомнение Сары привело ее в смех, когда Бог опять повторил обещание о сыне. Так же и Авраам, по всей вероятности, усомнился. И как важно, что Бог старался приложить все усилия, чтобы научить их, чтобы, веруя в Него, и невозможное может совершиться. Поэтому, дорогие, не будем виновны в ожидании лучшей веры, но постараемся употребить ту малую веру, которую мы имеем, доверяя нашему Господу. Если ходим верою и доверяемся Ему, то вера возрастет, и невозможное станет возможным. Затем желаем отметить, что Бог с удовольствием совершает невозможное для тех, кто доверяется Ему. Библия имеет интересный вопрос, который записан в книге Иезекииля, 32 главе, 27 стихе. «Вот я, Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Бог обращается к человеку и говорит: И есть ли что невозможное для Него? Он просит, чтобы мы принесли к Нему все то, что кажется для нас невозможным, что кажется для нас бессильным в состоянии исполнения Его. И Он желает доказать, что для Него все возможное. И как приятно, что мы вместе с вами можем довериться Господу и принять этот вопрос и сказать: «О Господи, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя нет ничего невозможного». Дорогие, Бог находит удовольствие и сегодня совершит невозможное в вашей жизни. Он и сегодня желает предоставить вам спасение. Он и сегодня желает изменить вашу жизнь. Он и сегодня желает сделать вас новой тварью. Поэтому, дорогие друзья, мы вместе с вами ухватимся за этот факт, что нет ничего невозможного или трудного для нашего Господа Иисуса Христа, для тех, которые веруют в Него. Апостол Павел в послании к Филиппийцам 4 главе 13 стихе сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу во Христе, то есть в общении, в соединении с Господом. Пусть Господь сам благословит вас. Аминь.